он придумал служить панихиду по Пушкину, и Лиля с Асей вместе с другими студийцами ходили с ним в Исаакиевский собор. Собор еще был открыт, как церковь. Он раздал им свечи, Ася с Лилей стояли рядом с ним, держали в руках зажженные свечи, думали о Пушкине, это было трогательно и величественно. И понятно, что из тех впечатлений, которые останутся на всю жизнь. Лучше бы ты пошла с учениками в церковь. Важно, что люди чувствуют, именно это важно, а не заученные стихи, упрямо сказала Ася. Нет, важно, что ученики выучат стихотворение, возразила Дина, а ходить с учениками в церковь нельзя. Вот так они страстно спорили, каждая старалась доказать, что сестра живет неправильно. Сражались каждая за свое, на самом деле за доктора Певцова. «Я тоже всегда думаю о работе», — примирительно сказал Павел. «Сейчас, когда читали графа Монте-Кристо, думал, что у Данглара невротические симптомы. У меня есть пациент, похожий на него. Фамилию его я не могу назвать, он партиец, занимает приличный пост. Невротические симптомы, гипертония, вялый обмен веществ. Удивительная картина. Сразу нескольких моих пациентов-партийцев, занимающих значительные посты, налицо точно такая же картина. Павел, а вы напишите статью «Невроз как профессиональное заболевание партактива ВКПБ», невинным голосом посоветовал Ленечка. Причины невроза – постоянное нервное возбуждение, нарушение нравственных норм, культурная дикость. Павел снисходительно улыбнулся. Он любил Ленечку, считал его большим путаником, мудрецом, но при этом восхищался его сложностью, как чем-то бесконечно чуждым ему самому. Ленечка мечтает изменить лицо мира. Это мальчишество, но это завораживает. Сам он никогда не думал ни о чем, кроме конкретных вещей. Получить врачебный диплом, написать статью, жениться, завести детей. У него была одна мечта — когда-нибудь иметь свою клинику. Не руководить, а именно иметь свою. Но даже его единственная мечта была конкретной. У нее были стены, крыша, койки. Аленечка мечтает что-то совершить. Пусть он не изменит лицо мира, но во всяком случае оставит свой след. «Ты всегда выглядишь как клоун, вот и сейчас. К тебе эта кофта совсем не идет», — немедленно сказала Ася, когда Павел попрощался, и они остались одни. «К тебе это не идет», — говорила она, увидев сестру все равно в чем. И сейчас она хотела сказать еще жестче: «К тебе с твоей грудью вообще ничего не идет». Но ее что-то удержало. «Почему не идет?» — удивилась Дина и тут же расплакалась. «Хорошо, пусть я клоун, а ты поэтесса». Она хотела сказать бездарное, но ее что-то удержало. «Девочки, не ссорьтесь», — примирительно заметил Ленечка. «Когда вы умрете и вместе с Павлом попадете в рай, вы сможете стать двумя скамейками у его ног. На тебя, Ася, он обопрет правую ногу, а на тебя, Дина, левую». «Это такой обычай?» — спросила Дина. «Красиво». «Да, Динуля, это такой обычай», — улыбнулся Ленечка. «Вы знаете, я каждое утро благодарю Бога за то, что я не родился женщиной». «Почему?» — удивилась Дина. «Во-первых, у иудеев принято каждое утро благодарить Бога за то, что не сотворил тебя женщиной. Притворно важно», — объяснил Ленечка. «А во-вторых, будь я женщиной, я был бы влюблен в Павла. Хотя я каждое утро и благодарю Бога за то, что я не влюблен в Павла». Вот такой получился антагонизм. А невинный, как младенец, доктор Павел Певцов, казалось, и не подозревал, что является причиной всех этих шекспировских страстей. Но что же Павел? Неужели он действительно был такой дурачок и не понял, что из-за него рушатся отношения между сестрами? Или же он вовсе не был милым и достойным, а был таким бессовестным ловеласом, что позволял любить себя обеим? Или... Ничего подобного. Доктор Певцов не был ловеласом, дурачком, и ничего от него не укрылось. Просто он уже выбрал, и даже с выбранной им сестрой спал. И сегодня он подумал: пора бы уже объясниться, а то получается нехорошо. Ему было необыкновенно славно в этой семье. Семья была открытая, любопытная к людям.